из самого Иоанна. Видите, что ученики были проникнуты ревностью о славе Иоанна, учителя своего, а не о славе Господа Иисуса Христа. Видите, что эти люди, несомненно стоявшие на весьма большой духовной высоте, были доступны тлетворному чувству зависти. Видите вместе с тем огромную высоту духовную Иоанна и безмерное смирение его. Противоположность эта подчеркивает, как дурна зависть и как высоко, безмерно высоко смирение, то смирение, которое проявил Иоанн Креститель. Постараемся же всеми силами вырвать из сердца своего корни зависти, недружелюбия, и всем сердцем станем стремиться к тому, чем обладал в такой огромной мере Иоанн Креститель. Ибо только те, кто кроткий и смиренный, подобно самому Господу Иисусу Христу, войдут в Царство Божие. Аминь. На слова «Бог примирил с собою мир». 11 мая 1948 года. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Вот весьма недавно вспоминали мы тот страшный день, когда было совершено спасение рода человеческого на кресте Христовом. Вот недавно поминали мы время, когда воссиял над миром свет из гроба Христова. Исполнилось то, о чем вы только что слышали. Но надо понять всю глубину любви Божией, явленной в спасении рода человеческого. Надо, чтобы вы поняли, как безмерно, как поразительно, как непостижима была эта любовь. Ибо почему Бог Отец послал Сына Своего Единородного на такой страшный подвиг спасения рода человеческого неописуемыми страданиями Бога человека? Неужели только потому, что должна была восторжествовать правда Божия? Неужели только потому, что Господь возлюбил мир? Нет, любовь Божия была неизмеримо более глубока, чем можем мы себе представить. Слушайте слова Павловы в послании к Коринфянам. «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Бог во Христе примирил с собою мир. Не Он примирился с миром, а мир примирил с собою. Чувствуете ли непостижимую глубину смирения Божия? Он точно сам просил у мира, чтобы мир примирился с Ним. Ведь это же поразительно. Он послал Сына Своего Единственного на страшную смерть для того, чтобы убедить мир примириться с Ним.